Глава 12. Долгожданную весть принес, как ни странно, Трусов. После скандала с Борятинским он не показывался на глаза, да и незачем было. Медицинской программой занимался Шарль, а от приема в Париже я открестился. Визит частный. К баронессе с Игнатьевым съездили, и хватит. Так что Трусов не мелькал. Однако тут ворвался в зал ресторана, где я завтракал, и растрепанной вороной подлетел к столику. «Ваше превосходительство!» – завопил еще на подлете. «Британского премьера убили! Меня с позаранок в посольство вызвали, у них радиосвязь с Лондоном, телеграмма пришла! Ужас!» «Что вы так взволновались, Аркадий Петрович?» – спросил я, отпив кофе. «Убили так убили, хрен с ним!» «Как же так?» – изумился Трусов. «Это же премьер-министр Британии!» «Интересно, когда кремлевский дворец с государыней взорвали, ты точно так же гоношился? Нового изберут. Будет гадить нам, как и предыдущий. У британцев это в крови. С чего переживать?» Но по лицу Трусова было видно, что он переживает когнитивный диссонанс. «Не случалось прежде, чтоб премьера в Британии убивали, да еще так? Представляете, взорвали в собственной спальне!» «Нефиг было ирландцев давить», — заметил я. «Вот те и отыгрались». «Думаете, они?» — удивился Трусов. «Более некому. Не мы же с вами бомбу в спальню премьера занесли». «Пожалуй», — согласился Трусов. «Дозвольте присесть, ваше превосходительство». Я милостиво кивнул. Чего зря человека на ногах держать, тем более, что в зале на нас уже поглядывали. И за весь спасибо. То, что операция с закладкой бомбы и эвакуацией Мэгги прошла успешно, я знал. Рано утром ко мне в номер постучался Николай Николаевич и после обмена паролями шепнул: «Пришла телеграмма из Гавра, посылка доставлена, отправитель благополучно отбыл». После чего откланялся. Выглядел разведчик неважно. Серое лицо, красные глаза, точно ночь не спал. Да и я не сразу уснул. Слова Николая Николаевича означали, что Мэгги с дочкой сели на пароход и сейчас благополучно плывут в Россию. Оставалось узнать результат операции. Доступа к радиотелеграфу в лондонском посольстве у разведчиков не имелось. Нет, им бы разрешили, но это могло вызвать подозрения у посольских, а посвящать их не следовало, на этом решительно настоял Смирнов. Информация из посольства могла протечь, там хватало англоманов, которые сдали бы родное государство даже не за деньги, а из преклонения перед лаймами. Подобных уродов хватало и в моем времени, так что благоволение Трусов заслужил. «Позавтракайте, Аркадий Петрович», — предложил я. «Кофе сегодня чудный, рогалики с пылу с жару, вам заказать?» «Сделайте милость», — согласился чиновник. Я сделал знак официанту. Спустя минуту мы с Трусовым чинно пили кофе, я заказал себе еще чашку. «Одно плохо», — вздохнул чиновник после того, как мы покончили с завтраком. «Британцы собираются ввести досмотр проплывающих каналом судов». «Еще не объявили, но сведения верные. У секретаря нашего посольства в Лондоне добрые отношения с британским адмиралтейством. Там шепнули. Причем могут остановить и французское судно. Англичане сейчас нервные. В связи с этим посол настоятельно рекомендует не плыть в Россию прежним путем, а добираться через Марсель и Одессу. В Средиземном море у французов военный флот, там не посмеют задержать». «А что могли бы?» – спросил я. «Подданных России?» «От британцев всего можно ждать», – кивнул Трусов. «Нет, понятно, что отпустили бы. Но сам факт остановки корабля с женихом наследницы престола с возможным обыском его каюты? Министерству иностранных дел придется писать ноту, возможно, принимать иные меры. А наши отношения с Британией и без того не безоблачные». Я-то было подумал, что он обо мне беспокоится. «Через Марсель, так через Марсель», — пожал плечами. «Я могу сообщить это послу?» — оживился Трусов. «Сообщайте», — кивнул я. Чиновник немедленно вскочил и умчался. Наверное, заработает очки у посла. Только зря старается. После того, как я выложу императрице собранный компромат на местный гадюшник, посол на своем месте вряд ли усидит. Подумать только, из-за спеси вставлять палки в колеса российскому военному агенту? Письмо государыни Игнатьев передал мне незапечатанным. Я прочел, и волосы дыбом встали. И вот откуда это у людей? Страна в беде, последние силы в борьбе с врагом напрягает, а этот вздумал письками мериться. По разумению посла Игнатьев должен был лечь под него и ничего не предпринимать без дозволения. Представляю, сколько бы мы платили французским фабрикантам в таком случае. Оседлать денежные потоки – любимый вид спорта в России, и не только в ней. Плавали, знаем. После завтрака я со спутниками отправился в Парижский университет, он же Сорбонна. Тамошний ученый совет принял решение за заслуги в развитии медицинской науки присвоить князю Мещерскому степень «honoris causa», то есть почетного доктора наук. Теперь почетным буду доктором, понечетным – просто хирургом. Сарказм. Впрочем, я не возражал. Из российских врачей я первый, кто удостаивается такой чести, а это признание дорогого стоит. Если в России есть медики, способные удивлять французов, значит, она не отсталая, как тут считают. Церемонию я выдержал стоически. Выслушал речи, позволил напялить на себя мантию и дурацкую шапочку с квадратной заслонкой сверху, сердечно поблагодарил ученый совет за оказанную честь, заметив, что в России много замечательных врачей, которые достойны стоять рядом. Пусть мотают на усы, тем более, что их здесь почти все носят. На этом программа пребывания в Париже завершилась, и мы отметили это дело в Максиме. А что, деньги есть, не домой же их везти. К нашей компании присоединился Шарль и члены ученого совета, которых я тоже пригласил, и они не отказались. Халява – слово сладкое не только для русских. К веселью присоединился Трусов, который сообщил, что завтра утром выезжаем в Марсель, о билетах он побеспокоился. Старается чиновник, зарабатывает очки, пусть. За столом я много улыбался, шутил и вообще выглядел весьма довольным. Окружающие сочли это результатом успешной миссии в Париже и оказанного ее главе почета. На самом деле я спускал пар. Душа пела. У нас получилось, мать вашу. Упырь, отдавший приказ убить русскую императрицу, вследствие чего погибли десятки невиновных людей, получил по заслугам. Лежит сейчас в морге, и хорошо, если целой тушкой. Замочили мы его. Трепещите, лаймы. После обеда народ рванул по парижским лавкам запасаться подарками для родных и друзей. Я тоже купил Ольге роскошный пеньюар, жениху такое можно. У нее, конечно, есть, но тут с самого Парижу. Приобрел кое-что в подарок коллегам, после чего деньги кончились. Дорого у буржуев. В отель я вернулся в сумерках и только сложил подарки в чемодан, как в дверь номера постучали. Удивленный, никого не ждал, я пошел открывать. Перед этим вытащил из кармана браунинг и передернул затвор. Кто знает, кого там принесло. Я не параноик, но сегодня мы грохнули британского премьера. Вряд ли лаймы нашли концы, но подстраховаться не мешало. В коридоре стоял незнакомый мужчина лет 40 с гладко прилизанными волосами и незапоминающимся лицом. «Ваше сиятельство», — обратился он по-немецки, поклонившись, «я Густав Шмидт, личный секретарь князя Гогенлоя. Он просит вас оказать ему честь разделить с ним ужин». «Дверью не ошиблись?» — спросил я. «Не знаю никакого Гогенлоя». «Не ошибся», — сказал порученец. «Вы, князь Мещерский, лейб-хирург русской императрицы и жених ее дочери. Мой патрон с вами не знаком, но много наслышан и убедительно просит принять его предложение». Я задумался. Гогенлоэ – это вроде немецкая династия. Их там как собак нерезанных. Отсюда истекает, что Гогенлоэ – враг. Чего ему от меня нужно? Ясен пень не орден вручить. Шлепнут или отравят, а потом скажут, что так и было. Вряд ли, конечно, не в Берлине находимся, но осторожность не помешает. Ладно, я князь или где? К сожалению, не могу принять предложение. Занят. Передайте это князю. Погодите, ваше сиятельство. Мой патрон полагал, что вы можете отказать, и просил передать, что встреча пройдет в ресторане отеля. Это безопасно. Вы можете взять с собой охрану. А это в знак серьезности его намерений. Он сунул мне в руку крытую бархатом коробочку. «Подарок от князя, он будет ждать вас в 7 часов». Порученец поклонился и зашагал прочь. Я открыл коробочку. Твою мать! Коридор озарял электрический светильник, весьма тусклый по моим представлениям, но даже при таком освещении лежавший внутри камень заблистал многочисленными гранями. Бриллиант, это к ювелиру не ходи. Огромный, с фалангу большого пальца, да еще розовый. Розовый! Насколько знаю, редчайший оттенок. Фашист меня купить вздумал? Ну я тебе! Останавливать порученца было поздно, он уже скрылся с глаз, и я вернулся в номер. Глянул на часы 6:30. Ладно, сам верну, заодно узнаю, что нужно от меня этому гадскому немцу. Водкина и пиных возьму, для солидности и алиби. Пусть донесут своему начальству, что я не веду тайных переговоров с врагами. Ровно в 7, сопровождаемый жандармами, я вошел в зал ресторана. Ко мне тут же подлетел метрдотель. «Прошу следовать за мной, ваше сиятельство», — сообщил, кланяясь. Я барственно кивнул, держим марку. Мэтр подвел меня к столику в отдалении, за которым сидел сухощавый пожилой господин, лысый и с седыми усами. Не с пышными, какие здесь носят, а аккуратно подстриженными. Завидев меня, немец встал. На нем был штатский костюм из шерсти, явно сшитый хорошим портным. Он облегал фигуру незнакомца, как вторая кожа. Несмотря на гражданский фасон, костюм выглядел как мундир, а осанка князя говорила о долгой муштре на плацу. «Гутен так, князь», — сказал немец, чуть склонив голову. «Спасибо, что приняли мое предложение». «К сожалению, пришлось», — ответил я и выложил на стол коробочку. «Что это значит? Решили меня купить?» «Что вы?» — улыбнулся он. «Всего лишь презент. Знак внимания, не более того». «За этот знак можно снарядить армию». «Армию вряд ли», — покрутил головой немец. «Но на дивизию хватит». «Присаживайтесь, Валерьян Витольдович», — он старательно выговорил мое имя и отчество. «Поговорим. Можете отослать своих охранников. Здесь вам ничего не угрожает. Я не идиот, чтобы угрожать русскому князю в центре Парижа. Хочу всего лишь поговорить». Я подумал и сделал знак жандармам. Те кивнули и расположились за столиком неподалеку. Я сел, немец следом, после чего уставился на меня. «Мое имя вы знаете, а вот ваше мне неизвестно», — начал я. «Извините», — он обозначил поклон, — «следовало представиться сразу. Карл Хлодвиг Эдуард цу Гогенлое Шиллингсфюрст, князь Германской империи, герцог фон Ратибор унд Корвей». «Ах, сказал я по-русски и добавил по-немецки. «И это все вы?» Гогенлое засмеялся. «Хочу предупредить вас», — сказал, закончив, «что я понимаю по-русски. Моя мать, урожденная Витгенштейн, родом из России. Ее дед, русский фельдмаршал, отличился при нашествии Наполеона, за что был пожалован императрицей поместьем в белорусских землях. К сожалению, по-русски я говорю плохо, поэтому, если нет возражений, продолжим на немецком». Я пожал плечами. «Нет проблем». «А теперь, поскольку вы почтили мой столик своим присутствием, я сделаю заказ официанту. Выбирайте». Гогенлое придвинул мне меню. «Все равно», — махнул я рукой, — «любое мясо и картошка. Устриц и прочих морских гадов не нужно, не люблю». «Вино?» — спросил немец. «Ром». «Сразу видно солдата», — кивнул князь. «Воевать мне не довелось, хотя в армии послужил». «А сейчас?» «Генерал-оберст в отставке», — сказал немец. «Государственных постов не занимаю, империи не служу». «И чего в таком случае тебе нужно?» Князь сделал заказ подскочившему официанту, и тот почти мигом вернулся с бутылками и закусками. Поставил передо мной тарелку с тонко нарезанной ветчиной и бужениной, перед немцем с семгой и еще какой-то рыбкой. После чего наполнил бокал Гогенлое белым вином, дав перед этим князю его продегустировать, а мне плеснул в рюмку рому. «Прозит!» — провозгласил немец, подняв бокал. Я кивнул. «Прозит, так прозит. Не самый худший тост. Мы выпили и закусили. Ром оказался чудным, ветчина ароматный и нежный. Умеет немец выбирать, мне такую не подавали». Гогенлое без удовольствия ел свою рыбку. «Мясо мне нельзя», — сказал, поймав мой взгляд. «Врачи запретили. Подагра. Приходится есть рыбу». «А вино можно?» — поинтересовался я. «Его тоже нет», — вздохнул немец. «Но если лишить себя всех удовольствий, то зачем жить? Как считаете?» Я пожал плечами. Многие так думают, пока не прижмет. Потом в темпе вальса бросают пить, курить, жрать на ночь и бегать по девкам. Только обычно поздно. Мы продолжили пить и насыщаться, и, заморив червячка, отложили вилки. «Не удалось мне получить от вас бесплатный медицинский совет», — улыбнулся Гогенлоэ. «Это я насчет подагры. Кстати, Валериан Витольдович, поскольку мы равны титулами и выпили за одним столом, предлагаю обращаться по именам». «У вас их много», — сказал я. «Князь проще». «Зовите меня Карлом». «Карлу Клару украл кораллы». «Тогда я Валерьян». «Можно личный вопрос?» — спросил немец. «Валяйте», — сказал я по-русски. «Понимает ведь?» «Из каких вы довнар подляских? Из тех, чьи предки сидели на польском престоле?» «Из них». «Странно. Извините за следующие слова, но мои друзья в генеральном штабе сходят с ума, пытаясь понять, что представляет собой жених русской цесаревны. Они знали довнар подляского, который учился в Берлинском университете, где был завербован германской разведкой. В генеральном штабе решили, что вы — это он, и ошиблись. В результате случился конфуз с британским послом, который решил раскрыть это обстоятельство русской императрице. Кое-кто в генеральном штабе поплатился за это должностью, и заслуженно. Следовало подумать. Тот шляхтич изучал философию, а вы врач, причем очень хороший. Русские газеты пишут, что вы учились медицине в Мюнхене у профессора Бауэра. Но тот не помнит такого студента. Немец посмотрел на меня в упор. «А говорили, не служите», — упрекнул я. «Я не врал», — голос князя зазвенел металлом. «Да, у меня есть друзья в генеральном штабе, но я не служу им. Это они мне служат, понимаете?» Я кивнул. «Так что насчет Бауэра?» — продолжил он. «Жирный Вилли трусоват. Хирург он замечательный, но человек малодушный. Его в контрразведке спрашивали?» Гогенлоэ кивнул. «В том-то и дело. Полицейским он сказал бы правду. Контрразведка занимается шпионами, а профессору не надо, чтобы его записали в пособники врагу». «Пусть так», — кивнул немец. «Студенты между собой действительно зовут Бауэра Жирный Вилли. Он и вправду трусоват. Но как объяснить тот факт, что в документах Мюнхенского университета нет упоминаний о Довнар-Подляском? Почистили. Идет война, для Германии неудачная. В такой ситуации начинают искать шпионов, народу нужно объяснить поражение. Зачем руководству университета неприятности?» «Хм...» Гогенлоэ с любопытством посмотрел на меня. «О таком я не подумал. Вы не глупый человек, Валерьян. Но как в России возникло два человека с одинаковыми именами и фамилиями?» «В Германии такого не бывает?» «Только не в аристократических родах, нас мало, совпадения исключены. В России запросто. Хотите знать, слушайте. После вхождения части земель Польши в состав России, там случился бунт польской магнатерии. Его подавили, руководителей повесили, других рангом пониже сослали в Сибирь. Среди них оказался и мой предок, Витольд, довнар подляский. Со временем он заслужил прощение у русских, но Сибири не покинул. Возвращаться было некуда, его земли конфисковали. Образованный человек, он сделал карьеру на новой родине, на умных людей в Сибири спрос. Женился на русской, завел детей, их сын со временем стал генерал-губернатором. Так в Российской империи образовалось две ветви довнар подляских. Одни жили в Сибири, другие в западных землях. Отношения они не поддерживали. Почему, неизвестно, в семье об этом не говорили. Возможно, потому что один из довнар подляских примкнул к восставшим и потерял все, а другие отсиделись и сохранили свои поместья. Я из сибирского рода. Мой предок не забыл свои корни, и одним из проявлений того стали имена, которые передавались из поколения в поколение. Я не первый Валерьян Витольдович в сибирском роду, а о том, что у меня есть полный тезка, до недавнего времени не подозревал. Кстати, тот валерьян умер от перитонита в лазарете 7-й дивизии. А поскольку мы внешне похожи, что неудивительно, учитывая общих предков, нас путали даже в России. Отсюда возникла легенда о моем чудесном воскрешении. Я улыбнулся. Немец выслушал меня с невозмутимым лицом, но потому как загорелись его глаза, я понял, что легенду он проглотил, а то ее предложила сама государыня перед поездкой. Предполагала, что вопросы могут возникнуть, правда, я не ожидал, что задаст их немец. Государыня поведала мне и о Бауре, о нем навели справки по ее просьбе. «Теперь понятно», — сказал Гогенлое. «Россия огромная страна, а порядка у вас никогда не было. Потерять целую ветвь аристократического рода». Все-таки уколол редиска. «Но я пригласил вас не за тем, чтобы узнать о вашем происхождении», — продолжил немец. «Меня интересует судьба моей многострадальной родины. Германия, как вы верно заметили, проигрывает войну. Какая судьба ждет ее в случае поражения?» «Вопрос не ко мне», — пожал я плечами. «В правительство России не вхожу, доступа к государственным делам не имею. Я врач и только». «Не скажите, валерьян», — покрутил головой Гогенлое. «У меня другие сведения. Они позволяют сделать вывод, что вы не последний человек в России. Дело даже не в статусе жениха-наследницы. Согласно вашим обычаям, муж императрицы не участвует в делах государства. Однако вы исключение». «Неужели?» — усмехнулся я. «Я вам кое-что объясню», — князь вернул мне улыбку. «У германского генерального штаба сильная разведка, об этом известно. Но мало кто знает, что она часть другой, принадлежащей промышленникам и банкирам. Еще в прошлом веке они создали сообщество с целью продвижения своих интересов в других странах. Моя родина в силу исторических причин опоздала к дележу мирового пирога, из-за чего пришлось искать нестандартные пути поставок германских товаров на чужие рынки. Добиться успеха в этом невозможно, не зная местных обычаев и правил, ключевых фигур государств и их окружения. Систему выстраивали десятилетиями. Вы не представляете, сколько можно узнать, открыв торговое представительство в стране и тем более банк. Человек совершает покупки в магазине, хранит деньги в банке или берет там кредит, навещает портного или парикмахера и везде оставляет след, благодаря которому в случае нужды можно получить полезные сведения. Годится все, в том числе статьи в газетах. Разумеется, нужно уметь анализировать факты и делать выводы. Мда, а я-то думал, что подобным занимались только в моем времени, недооценил предков. «Вы откровенны, Карл?» «Да», — кивнул он, — «и рассчитываю на взаимность. Вами мы заинтересовались после досадного конфуза с распиской покойного Довнар-Подляского о сотрудничестве с генеральным штабом. Следовало понять, что произошло. К тому же будущий муж наследницы — фигура, требующая внимания. Удалось выяснить, что вы не тот, кем пытаетесь казаться. Во-первых, бываете у императрицы намного чаще, чем надлежит обычному придворному врачу и жениху цесаревны. Во-вторых, с вашим появлением подле престола в России начали происходить изменения, повлиявшие на ход войны в неблагоприятном для Германии направлении. Речь не о медицине, хотя и здесь произошли разительные изменения, которые до сих пор изумляют Европу. Россия ввела в практику революционные приемы лечения. У вас появились новые эффективные лекарства, разработанные и внедренные в практику в короткие сроки. Наши агенты сообщают, что вы не только причастны к этому делу, но и стояли у его истоков. Да, течет у нас. Хотя чего ждать от научной интеллигенции, любит языком молоть. «Но главное, русские стали по-иному воевать», — продолжил Гогенлое. «Эти неизвестные ранее тактические приемы. Атака ночью без артиллерийской подготовки специально обученными штурмовыми группами. Наступление пехоты за огневым валом артиллерии. Широкое использование броневиков на ленточных движителях. Я не один десяток лет прослужил в армии, но не слышал о подобном, как и мои друзья-генералы, продолжающие служить. Как можно в короткий срок поломать прежние представления о тактике и стратегии? Откуда взялись новые приемы? А конфуз с отравляющими газами? Германия готовила их применение в глубокой тайне, однако русская армия оказалась к этому полностью готовой. Пусть вашей разведке удалось получить сведения о новом оружии, но в короткий срок найти меры противодействия? У вашей пехоты откуда-то взялись противогазы, причем очень совершенные, не имеющие аналогов в мире. Более того, солдаты оказались обученными их применять, в результате чего линия германской обороны на границе Рейха оказалась прорванной необычайно легко. Мне известно, что именно вы учили командиров рот химической службы русской армии. Как узнали, не выдержал я. Нам удалось взять в плен одного из этих офицеров, вот он и рассказал. Мда. Скажу больше. Узнав о вашем приезде в Париж, я велел своим людям взять вас под плотное наблюдение. Извините, но мне не верилось, что такой человек прибыл, чтобы познакомить французов с достижениями русской медицины. Не в такое время. Я оказался прав. Прислуга отеля любит чаевые, и нам удалось узнать, что русский князь по вечерам посещает некую даму, проживающую в Шивонеле. Обычное дело для молодого мужчины, но внешность и возраст этой женщины не предполагали подобный интерес со стороны такой персоны, как вы. Зато у нее оказалась дочь, больная туберкулезом, которая через неделю поправилась, что подтвердил известный французский специалист по легочным болезням, профессор Леруа. Узнать это не составило труда. Мои люди проследили за дамой, а в клинике ведут записи приема больных. Один из служителей за небольшую плату сделал нам копию. Вроде ничего удивительного, вы известны своими успехами в лечении детского туберкулеза и вполне могли заниматься этим здесь. Но как вышло, что русский князь и британка оказались в одном отеле в одно время? Случайность? Я в них не верю. Нас заинтересовала личность дамы. Мы навели справки через своих людей в Лондоне. Выяснилось, что Марджери Галлахер служит горничной у британского премьер-министра. Я решил, что это обычная вербовка агента. Правда, удивился, что к этому привлекли жениха русской принцессы, не его уровня задача. Но сегодня узнал об убийстве Ллойд Джорджа. А я думал, что все прошло шито-крыто. Младенец я в этих джунглях. Не беспокойтесь, Валерьян, поспешил Гогенлоэ. Об этом знает только один человек. Вот этот, он постучал себя пальцем по лбу. И он не собирается делиться с кем бы то ни было своими подозрениями. Более того, я одобряю ваши действия. Нельзя совершать покушение на императора, даже если воюешь с его страной. Это мерзость, недостойная благородного человека. Хотя, чего ждать от этих потомков-скотоводов? Они даже королевскую династию не сумели сохранить и вынуждены были пригласить на престол немцев. Британцы втравили Германию в войну с Россией, и я рад, что виновник этого получил по заслугам. «Объясните мне, Карл», — спросил я, обрадовавшись, что разговор свернул в сторону. «Как ваше сообщество допустило войну, если вы так влиятельны, как утверждаете?» По лицу князя было видно, что вопрос его задел, причем больно. «Сообщество неоднородно», — ответил со вздохом. «Многие обрадовались возможности получить прибыль от военных заказов, хотя я убеждал», — он махнул рукой. «Теперь все поумнели и ищут выход. Мне дали полномочия». «Повторю свой вопрос, князь. Что ждет Германию?» «Я не тот человек, кто может на него ответить. Решения принимают другие. Но вы можете на них повлиять. С русской императрицей это невозможно. Но вы расскажете ей о нашем разговоре? Обещайте?» Я кивнул, почему бы и нет. «Этого достаточно. Ваше личное мнение о будущем Германии? Ее ждет капитуляция. Только так? А мирный договор? Государыня не станет разговаривать с людьми, виновными в военных преступлениях. Это не обсуждается. Они понесут заслуженную кару. Позвольте узнать. Гинденбург и Людендорф входят в число военных преступников? Не могу сказать точно, но если они подписывали приказы о жестоком обращении с военнопленными или проведение казни среди мирного населения, то однозначно». «Жаль», — огорчился Гогенлое. «Так вот, кто тебя послал. Объясните мне вашу печаль, Карл». «Буду откровенен, Валерьян. Наше сообщество пришло к выводу, что Германия с кайзером во главе движется к пропасти. Наш монарх утратил остатки разума и собирается сжечь в огне войны весь немецкий народ. Мы с единомышленниками пришли к выводу, что следует брать пример с Франции, то есть установить в Германии республику. Без поддержки армии такого не совершить, а армия – это Гинденбург и Людендорф. За иными фигурами генералы не пойдут. И вот как быть? Вы слышали выражение «Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить»?» «Шиллер, пьеса «Заговор Фиеско в Генуе», — кивнул немец. «Надо же, какой образованный. Многие в России уверены, что это слова Отелло из трагедии Шекспира». «Вот и сделайте по Шиллеру. Переворот — дело рисковое. В ходе его главные фигуры нередко гибнут». «Мне неприятно слышать это, Валерьян», — вздохнул Гогенлое, подумав. «Но вы правы. Германия превыше всего. Однако вы не сказали, что ее ждет». «У России нет намерения включить немецкие земли в состав империи, но она заинтересована в существовании дружественного ей германского государства, от которого не будет исходить угроза. Вас ожидают нелегкие времена. Оккупация временная, но обязательная. Формирование нового немецкого правительства под нашим надзором. Здесь у вас появляется шанс доказать свою полезность. Победный марш русских войск по Берлину, автографы наших солдат на здании Рейхстага. Все это придется пережить». «Чем это отличается от капитуляции?» – насупился князь. «Перспективами. Одно дело, когда противник вынужден капитулировать вследствие военного поражения, и победитель получает право управлять побежденной страной по своему усмотрению. Он вправе ограбить ее до нитки, обречь ее народ на голод и вообще делать все, что ему заблагорассудится. Другое, когда он входит на территорию страны по заключенному соглашению. В этом случае у него есть рамки, за которые он обязуется не выходить во время пребывания на чужой территории. Германия превыше всего, не так ли? Сами сказали». «Я не ошибся в вас, Валерьян», — сказал Гогенлое. «Не скажу, что разговор с вами обрадовал меня, но он получился честным. У меня нет больше вопросов. Возьмите». Он придвинул ко мне коробочку с бриллиантом. «Нет, это не взятка. Покажите этот бриллиант своей императрице. Он залог серьезности наших намерений. Это розовый фламинго, фамильная драгоценность семьи Гогенлое. Если в Германии узнают, что я отдал его русским, меня ничто не спасет. Отныне моя жизнь в ваших руках». Я подумал и сунул коробочку в карман. «А теперь просто поедим», — сказал князь и сделал знак официанту. «Жизнь коротка, нужно ценить каждый ее миг». На завтра мы выехали в Марсель, где пересели на пароход, идущий в Одессу. Путешествие заняло неделю. Мы заходили в порты средиземноморских государств, где корабль принимал уголь, высаживал пассажиров и брал новых. Пользуясь случаем, мои спутники осматривали города, радуясь представленной возможности совершить круиз по Средиземному морю за казенный счет. Погода стояла ясная и теплая, море выглядело спокойным и ласковым. Сентябрь и начало октября в этих местах еще лето. Большую часть времени мои спутники проводили на палубе. Гуляли, пили, закусывали, вели легкие разговоры. Все радовались, только я грустил. В Москве меня ждал неприятный разговор. Я справился с поручением, но не смог сохранить его в тайне. Гогенлое обещал молчать, но кто знает, как оно повернется. И еще я влез не в свои дела, обнадежив немца обещаниями, на которые не имел права. Как отнесется к этому императрица? Сомневаюсь, что одобрит. Она не терпит, когда кто-то топчется по ее делянке. Меня ждет жестокий разнос, и это в лучшем случае. Могут и помолвку с Ольгой расторгнуть. Вот и что тогда делать? Засада.